«Ясно», — сказал Василий, оглядев грузина. «А не пойти ли вам нахрен, уважаемый? Я не искал контакта с вами. Инициатива исходила от вас. Ну так и гуляйте лесом. Проживу и без вас». Шевченко, возникший в двери, замер. Громов тоже. Потом лицо его изменилось, глаза угрожающе вспыхнули, но он сдержал, готовое было вырваться слово. Улыбнулся. «Боюсь, не проживешь, ганфайтер. Ты же знаешь пословицу военных контрразведчиков. На каждого профессионала найдется лучший профессионал. А у нас их достаточно, ты знаешь». «Да ну», — проговорил Василий с радостным удивлением. «Те, что тебя стерегут? Ну-ка, ну-ка, интересно, давай их сюда проверим». Громов некоторое время разглядывал Балуева как диковинного зверя. Потом добродушно рассмеялся. Оглянулся на Шевченко, не знавшего, что сказать. «Он меня убедил, Валерий Егорович. Мне нравится, когда люди так себя уважают». Повернулся к Василию, не изменившему позы, но готовому к защите в любой момент. «Василий Никифорович, я предлагаю вам роль ударной свободно-волевой единицы во всех силовых акциях чистилища. По сути, это равнозначно должности вице-комиссара и уж точно выше должности гранд-оператора. Как вы на это смотрите?» «Подумаю», — равнодушно ответил Василий. «Для начала дайте полный интенсионал по киллер-центру». «Упрямый дьявол», — проворчал Шевченко. Громов достал из кармана дискету, бросил на диван. «Читайте, потом вернете». Поманил Шевченко за собой, на кухне сказал. «Пусть делает, что хочет. Ошибется — уничтожишь. Не ошибется — станет твоим замом». В прошлой ситуации он проявил себя великолепно. То было в прошлый раз. Громов вышел. «Ну и обнаглел ты, баловень», — заявился в гостиную Шевченко. «Чего на рожон-то прешь? Не знаешь, кто такой Громов? Мало того, что он сам мастер мордобоя, виртуознее которого я еще не видел мастеров, так в его команде каждый телохран – профессионал почище любого ганфайтера». «Ты не видел ганфайтера в настоящем деле», – сказал задетый за живое Василий. «Не думаю, что твой Громов выстоит против меня, а уж против Соболева точно. Я не знаю возможностей твоего Соболева, только наслышан. Но телохраны у Дмитрия Олеговича – не люди. А кто же?» Валерий замялся, и Балуев нахмурился. «Зомби, что ли?» «Откуда ты?» Василий присвистнул, сел на кровать. «Вот почему он такой смелый. Хотя, в принципе, я мог бы и сам догадаться. Если уж у Елынина была команда зомбированных бойцов, почему бы и вам ее не иметь?» «Ты, оказывается, страшный человек, баловень. Все знаешь, все можешь. Хорошо все-таки, что я уговорил тебя работать с нами». «Я не страшный», — вздохнул Василий, ощущая острую потребность пообщаться с Соболевым. «Я опасный. Еще неизвестно, останусь ли я в вашей команде после таких заскоков». В 5 часов утра в район базирования 2 офисов киллер-центра выдвинулись охотники и оперы захвата, 2 Мейдера и Тревер. Предварительно наблюдатели и разведчики обложили резиденции киллеров еще сутки назад. Информационное обеспечение операции было столь всеобъемлющим, тщательно выверенным, что чистильщикам была известна о каждом действующем члене киллер-центра вся подноготная, начиная со дня их рождения. В принципе, можно было, конечно, просто взорвать офисы вместе с боевиками, бросив туда взрывное устройство или дав залп из гранатомета. Однако предстояло доказать всему народу, что чистилище действует только после скрупулезной проверки преступной деятельности группы, чтобы не пострадали невинные люди. И операция разрабатывалась по принципу задержания, контрольный суд и лишь потом казнь. Одноэтажное строение фирмы «Мемориал» с виду казалось неказистым, старым, готовым вот-вот рухнуть. На самом деле по прочности оно могло соперничать с новостройками, а оборудовано было по первому классу контор с двойной деятельностью. Имело 2 цеха по изготовлению гробов и производству памятников, склад и подсобное помещение. Но кроме этого в 2-этажном подвале была скрыта мастерская по конструированию спецприспособлений, от простеньких отмычек до сложных электромагнитных щупов и металлоискателей, барокамера, пристрелочный бокс, оружейная мастерская и камера для быстрого изменения внешнего облика автотехники. На 2-м этаже подвала располагалась сауна и комната отдыха гробоизготовителей с барами и массажерами. Кабинет президента фирмы находился в подсобном помещении, куда могли входить далеко не все рядовые сотрудники из штата столяров и каменщиков. И охранялся он почти как отделение банка с хранилищем денег, хотя президент, некто господин Резник, являлся всего лишь командиром оперативного отряда киллеров и в разработке операции не участвовал. В 6:30 экстревер разведчиков снял охрану зданий, и началась атака основных сил ККК на фирму «Мемориал». Не прозвучало ни одного выстрела. Чистильщики были мастерами рукопашного боя. Огнестрельное оружие им не понадобилось. Да и нельзя было в данном деле его применять во избежание потерь среди гробоизготовителей и до выяснения личности каждого. В течение четверти часа здание «Мемориала» было захвачено. В полной темноте и почти бесшумно. Все бойцы чистилища имели приборы ночного видения и прекрасно ориентировались как на верхних этажах, так и в подвалах. Захваченных врасплох мастеров заплечных и мокрых дел согнали в цех по изготовлению памятников, и начался допрос. Всего киллеров набралось 11 человек вместе с главарем-резником, поднятым с постели голым в комнате отдыха. Спал он аж с 4 девицами. Трое членов банды не участвовали в непосредственном исполнении заданий. 2 шофера и грузчик. Им лишь отрубили указательные пальцы на руках. Еще 2, хотя и принимали участие в 4 заказах, но самолично жертв не убивали. Им отхватили по 1 уху. 6-й бандит ножом убил 1 человека, бизнесмена Корочкина. Ему отрубили кисть руки. На счету остальных оказалось по 3-5 убийств, и все они были погребены под 3-тонной глыбой гранита, приготовленной для изготовления памятника одному из отцов города. Шеф отряда «Резник» мучился дольше всех. За каждое убийство, а он 1 убил 8, ему отрубили по пальцу на руках и ногах, а потом повесили. 2 боевиков центра ночевали на своих квартирах, поэтому мейдеру охотников пришлось ехать к ним, чтобы чисто закончить операцию. Василий участвовал в захвате главных вожаков киллер-центра, разрабатывающих операцию по уничтожению так называемых лидеров-кардиналов Думы, то есть думающих и контролирующих исполнение. Контора частного сыска «Ватсон» практически ничем не отличалась от фирмы «Мемориал» по внутреннему оснащению и оформлению, разве что размерами офиса. Занимала она полуподвальное помещение в одном из домов на улице Доватора, расположенном недалеко от паркового массива и кладбища, возле которого стоял и «Мемориал». Помещение имело 4 комнаты, деловой кабинет, где сидел директор конторы и заседали члены Думы, оружейную комнату, сауну с мини-бассейном и комнату отдыха, в которой могли разместиться сразу все боссы Ватсона вместе со своими подругами. Из этой комнаты был проделан 30-метровый подземный ход, врезающийся в городскую канализацию. Именно в него и сиганул главный планировщик Думы, президент киллер-центра Дементьев, когда в помещение Ватсона ворвались чистильщики. Без стрельбы на сей раз обойтись не удалось. Охраняли свое начальство опытные и крепкие умельцы, владеющие оружием не хуже американских ковбоев. 2 из них пришлось брать в стиле ниндзюцу с использованием сюрикенов и метательных ножей, что кончилось для них печально. Хотя пострадали и чистильщики. 1 из них был тяжело ранен и скончался по дороге в больницу. Василий ворвался в комнату отдыха первым, удачно избежал огневого контакта с одним из боссов Думы и прыгнул в люк подземного хода вслед за президентом киллер-центра, которого успел узнать по фотографии. Догнал его только в трубе канализационной сети, когда у Дементьева кончились патроны в пистолете украинского производства «Форд-12».